Подыскивая самые уничижительные слова для характеристики сталинских преступлений, Троцкий закончил главу фразой: «Под этой картиной нужно поставить подпись мастера Иосиф Сталин». Войдя в кабинет, как показал позже Джексон, он положил плащ на стул, достал из-под него альпеншток и, закрыв глаза, обрушил его на голову читающего Троцкого со всей силой. Жертва, по словам Джексона, на суде издала ужасный пронзительный вопль. Я буду слышать этот крик всю мою жизнь.